советском трико на Ялте футбольчик гонял. Привет и парням я Влада крепко обнял. Тычок поебал его, но им было мало. Кровь текла алая, а поутру бля ломала. Бывало и лучше, как рядовой куча в новеньких кирзачах. В сортире грязном зачаты, нахуй мышцы качать. Торчать вечно я буду, и пидорасов табун тут набился. Взял в рот вокалист рэп-группы, а мыть в морге трупы, расчесывать кудри, пихать в трусы сухари. В России звери-цари, мы тут слегка насорили. Пустить газарин в это месиво, поссать в кроссовке красиво. Ты хули хотел, бля, это пидор Россия. Тут мы родились, тут мы глину месили. Глину месили, кредиты гасили. Снимай карты, Василий. Гурон обессиленный, усики себе отрастил, чтобы щекотать пилотку во время нырка. А у них с 5 нулями откаты. Хули ты смотришь, гондон горбатый. Сегодня директор, вчера на пальме макака. Срака кровоточила, забастовка рабочих. Наша жизнь бесполезная дрочь. В журнал для сексуальных меньшинств я пишу очерк. Ну что ж, очки давайте снимем. Тесно под небом, тесно под нимбом. Тесно тем, кто без вести сгинул. Пьяный узбек возжелал ребенка. Ну где же ты, тесак, ебаный в рот? Течет по волосатой груди мокрота. Аккуратного краба дает задрот. Бросает предъяву за пенис короткий. За брючки в стрелочку и рубашку в клеточку. Братиш, не хватает на хлеб, есть мелочь. Вместо кекеров парили мел. Батюшка нас всех поимел.